Глава вторая. Ярмарка в Ливенфорде была ежегодным праздником, гвоздь которого составляли несколько бродячих труп, маленький зверинец, где показывали, собственно, только слона и двух львов в клетке, тир, где стреляли настоящими пулями, и две гадалки, охотно демонстрировавшие всем безупречные отзывы об их искусстве. Все это и ряд других второстепенных аттракционов открывалось в назначенный день на участке городского выгона. Территория ярмарки имела форму треугольника. На одной его стороне, там, где кончался город, расположились наиболее важные пункты ярмарки, самые большие палатки и балаганы. На другой – качели, карусели, американские горы, а на третьей стороне, вдоль лугов у реки Ливен, находились стрельбища, галереи для метания кокосовых орехов и кукольные театры. Стояли продавцы лимонада, фруктов, нуги, мороженого и множество нарядных балаганчиков, привлекавших все взоры. Эта ярмарка была всегда самой многолюдной и популярной во всей округе и как магнит привлекала и городских, и деревенских жителей. Она продолжалась обычно около недели, и в течение всей этой головокружительной недели принимала по вечерам на свою территорию толпу празднично настроенных людей, которые и сегодня, в первый вечер, медленно колыхалась по краям треугольника на все выше вздымавшихся волнах веселья. Мэри нырнула в это людское море, и оно тотчас поглотило ее. Она перестала быть отдельным существом. Ее подхватил вихрь хохочущих, толкающихся, орущих, размахивающих руками людей и нес вперед, помимо ее воли. Эта окружающая стихия бросала ее то туда, то сюда, но в то же время неизменно несла вперед, а Мэри только удивлялась собственному безрассудству. Напиравшая со всех сторон грубая толпа, громкие крики, яркий свет — все это далеко не походило на идиллические картины, которые ей рисовало воображение, и не пробыла она и 5 минут на ярмарке, как уже пожалела, зачем пришла, и начинала думать, что в конце концов отец, пожалуй, был прав, когда запретил ей идти сюда. У нее была одна только цель — увидеть Денниса, но теперь она говорила себе, что Деннис никак не сможет разыскать ее в такой толщине. А когда чей-то острый локоть вонзился ей в бок, потом здоровенный деревенский парень наступил на ногу и в виде извинений неуклюже ухмыльнулся ей, Мэри окончательно испугалась и почувствовала себя несчастной. Что за чувство привело ее сюда, в толпу грубого мужичья? Зачем она так неосторожно, так дерзко ослушалась отца? Так легкомысленно, в необузданном порыве прибежала сюда по первому знаку этого юноши, с которым знакома один только месяц. Кружась в толпе, она мысленно оглянулась на этот месяц, вспоминая с простодушным огорчением, что во всем виновата дверь городской больницы. На этой двери изнутри красовалась авторитетная надпись «Тянуть». И, подчиняясь лаконичному повелению, те, кто выходил из библиотеки, изо всех сил тянули дверь на себя. Но дверь так туго подавалась и была такая тяжелая, что человеку, у которого к тому же руки были заняты книгами, казалось гораздо легче нарушить правила и не тянуть, а толкать вертящуюся дверь, если за ним не следило недремлющее око привратника. И вот в один памятный ей день Мэри, не задумываясь, толкнула дверь, сильно упершись в нее рукой, и упала прямо на жилет какому-то молодому человеку в коричневом костюме. Налетев на него таким образом, она имела полную возможность заметить цвет его элегантного костюма. Волосы у него были темные, и глаза тоже, а лицо — в мелких коричневых веснушках. И когда Мэри сконфуженно подняла глаза, она, несмотря на смущение, сразу заметила, ибо как раз в эту минуту он улыбался, что у него чудесные белые зубы. Пока она большими глазами смотрела на него, полуоткрыв рот, он согнал с лица улыбку, вежливо подобрал уроненную ею книгу, хладнокровно раскрыл ее и прочел фамилию Мэри на абонементной карточке. «Простите, что испугал вас, мисс Броуди», — сказал он серьезно, но карие глаза его смеялись. «Эта дверь ужасно коварна. Следовало бы сделать в ней окошечко. Виноват во всем я, потому что до сих пор не понял этот вопрос в городском управлении». Мэри вспомнила, как она глупо и неприлично посмеивалась, не устояв перед его забавными шутками, и перестала смеяться только тогда, когда он, испытующе глядя на нее, сказал, как бы между прочим: «Моя фамилия Фойл, я живу в Деррике». Они долгую минуту смотрели друг другу в глаза, причем она, конечно, покраснела, как дура. Потом Дэвис уверял ее, что она очаровательно краснеет, и застенчиво сказала: «Пожалуй, мне пора». Какая глупая фраза, подумала она теперь, вспомнив это. Фойл не сделал попытку удержать ее. Он с утонченной вежливостью отошел в сторону, давая ей дорогу, приподнял шляпу и поклонился. Но все время, пока она шла по улице, она ощущала на себе взгляд этих живых карих глаз, почтительный, внимательный, полный восхищения. И с этого все началось. Потом она, никогда раньше не видевшая его в Ливенфорде, по той простой причине, что он редко сюда приезжал, начала частенько встречать его на улицах. Они постоянно сталкивались где-нибудь, и хотя Деннису ни разу не представилось случая заговорить с нею, он всегда улыбался и кланялся, весело и вместе почтительно. Ее все больше радовала эта веселая открытая улыбка. Она начинала уже высматривать в толпе смелый контур его плеч, жаждать живого блеска его взгляда. Иногда она замечала Денниса издали в группе наиболее смелой и свободомыслящей молодежи Ливенфорда, у входа в недавно открытое кафе Бертарелли, и с благоговейным ужасом видела, что эти гордые молодые люди обращаются с ним как с равным, даже как с вожаком. Это, а также то, что он бывает в таком гиблом месте, как итальянское кафе, приводило Мэри в трепет. Видимо, отдаленное знакомство с Деннисом окружало и ее почетом в глазах этой избранной молодежи, так как, когда она даже в его отсутствии проходила мимо этой компании, сразу же воцарялось учтивое молчание. Все как один снимали шляпы, приветствуя ее и вызывая в ее душе приятные волнения и смущения. Неделю спустя она снова побывала в библиотеке, и, несмотря на то, что на этот раз уже не толкнула, а старательно потянула на себя дверь, как бы выражая этим публичное раскаяние и открыто признавая свою вину, она снова, выходя, столкнулась с Деннисом Фойлом. «Мисс Броуди, какое совпадение! Опять мы встречаемся на том же месте, подумайте! Но не странно ли, что я как раз в эту минуту шел мимо?» Откуда было знать бедняжке Мэри, что он 2 часа поджидал ее на противоположной стороне улицы? «Позвольте взглянуть, какую книгу вы взяли на этот раз?» «Помройский монастырь. Сочинение миссис Генри Вуд», — пролепетала Мэри. «Ах да, том 2. Ведь в прошлую нашу встречу я видел, что у вас был 1-й том. Тут-то Деннис и выдал себя. Мэри уловила робкую страсть в его взгляде. Заметила, что он держит себя уже не так хладнокровно и самоуверенно, как в первую их встречу. И сердце в ней растаяло, когда он сказал с горячей мольбой: «Можно мне нести вашу книгу, мисс Броуди?» Мэри и сейчас густо покраснела, вспоминая свое непростительное, неподобающее молодой девице поведение. Но факт оставался фактом. Она отдала ему книгу, протянула ее покорно и безмолвно, как бы в виде благодарности за его милое внимание. При воспоминании об этом невинном и, несомненно, банальном начале Мэри вздохнула. С тех пор они встречались множество раз, и Мэри была так захвачена новым и непонятным чувством к Деннису, что разлука с ним вызывала в ее сердце боль и ощущение одиночества. Вздрогнув, она очнулась от воспоминаний. За это время она успела уже обойти кругом всю площадь, не различая никого в тумане разноцветных пятен, плывшем перед ее глазами. Снова подумала о неприятном и опасном положении, в которое попала, о безнадежности попытки отыскать в бурлившем вокруг море лиц то, которое ей было нужно. И так как в этот момент в толпе перед ней образовался проход, по которому можно было выбраться на дорогу, она стала с трудом проталкиваться вперед. Вдруг чья-то теплая рука сжала ее холодные пальчики. Она поспешно подняла глаза и увидела, что это Деннис. Ее охватило ощущение безопасности, волна блаженного покоя разлилась по жилам. Она испытала такое облегчение, что сжала его руку в своей и в простоте душевной воскликнула горячо, торопливо, не дав Деннису вымолвить ни слова. «Ах, Деннис, я чувствовала себя такой несчастной здесь без вас, словно уже потеряла вас навсегда!» Он сказал с нежностью, глядя на нее. «Как глупо было с моей стороны, Мэри, предложить вам встретиться здесь, в такой толчее. Я был уверен, что разыщу вас, но не сообразил, что вы можете еще до этого попасть в давку. К тому же мой поезд опоздал. Давно вы здесь?» «Не знаю», — прошептала Мэри. «Мне казалось, что очень давно, но теперь, когда вы со мной, все это пустяки». «Надеюсь, вас не слишком затолкали?» — не унимался Деннис. «И как это я допустил, чтобы вы пришли сюда одна? Простить себе не могу. Мне следовало встретить вас на улице. Но я не думал, что здесь сегодня будет такое множество людей. Вы не сердитесь, Мэри?» Она отрицательно покачала головой. И, не скрывая своей радости, не упрекая его за то, что он опоздал, не думая о том, чем ей грозит свидание с ним в таком месте, весело и простодушно возразила: «Да нет же, Деннис, теперь мне и давка не страшна, ничего не страшно, раз я вас нашла». «Мэри, вы настоящий ангел, если прощаете меня. Но я не успокоюсь, пока не заглажу свою вину. Давайте наверстаем потерянное время. Я буду счастлив только тогда, когда повеселю вас, как вы еще никогда в жизни не веселились. Ну, с чего же нам начать? Приказывайте, все будет исполнено». Мэри огляделась кругом. Как все изменилось! Как она теперь была рада, что пришла сюда! И люди в толпе казались не грубыми, только шумливыми и веселыми. И столкнись она снова с тем громадным детиной, который отдавил ей ногу, она бы ответила на его широкую улыбку улыбкой сочувствия. Все было так красочно, повсюду движение, веселье. Крики зазывавших публику владельцев балаганов забавляли ее. Треск выстрелов в тирах возбуждал, но не пугал. Гремевшая вокруг музыка опьяняла. Когда ее сияющий взгляд привлекла карусель деревянных лошадок, скакавших по кругу то гордым аллюром, то веселыми прыжками в такт кандхарскому вальсу, она радостно засмеялась и указала на них пальцем. «Вот с чего», — захлебываясь, шепнула она. «Отлично! Ваше слово — закон, Мэри. Начнем со скакунов. Все на коней. Донегольская охота начинается». Он схватил ее за руку и увлек вперед. И как по волшебству толпа, прежде напиравшая со всех сторон, расступилась, словно растаяла перед ними. «Вот на эту парочку мы и сядем», — весело воскликнул Деннис. «Хвосты у них, как у львов, зубы, как у дромадеров. В седло, Мэри! Ваш конь будет скакать выше домов, по глазам видно, что он с норовом». Они сели, каждый на свою лошадку, собрали поводья в ожидании. Закружились сперва медленно, затем быстрее, затем вихрем под бешеную музыку. Возбужденные наслаждением быстрого движения, неслись над толпой глазеющих зрителей, и казалось им, что эта толпа далеко внизу, под летящими по воздуху копытами их удалых коней, что они мчатся вдвоем в необъятных небесных просторах, поднимаются ввысь, вдохновленные чудесной радостью полета. Когда лошади, наконец, медленно остановились, Деннис не дал Мэри сойти и к ее удовольствию заставил проехать с ним рядом еще раз, потом еще и еще, до тех пор, пока Мэри, приобретя уже некоторый опыт и увереннее сидя в седле, не ослабила поводья и, держась только слегка одной рукой, с гордостью показывала Деннису, какая она ловкая и смелая наездница. Он хвалил ее, ободрял, упиваясь ее радостью, но Мэри, наконец, стала совестна за свою безрассудную расточительность. Она испугалась, что разорит своего кавалера, и начала умолять его сойти. А Деннис смеялся до колик. «Мы можем кататься хоть всю ночь, если вы захотите. Деньги пустяки, только бы вам было весело». «Ах, нет, не пустяки, Деннис. Это ужасно дорого. Сойдем, пожалуйста», — упрашивала она. «Мне будет так же приятно смотреть, как катаются другие». «Ну, хорошо. Пойдемте отсюда, раз вам так хочется, Мэри. Но это только еще начало. Сегодня вы здесь в компании миллионера, и мы повеселимся вовсю. Если вы только, наверное, можете истратить столько денег. «Деннис», — сказала нерешительно Мэри, — «здесь прямо-таки чудесно, но я не хотела бы, чтобы вы слишком много тратили на меня. Мне не жаль. Было бы истратить на вас все, что у меня есть, до последнего фартинга», — возразил он с жаром. Они бродили в толпе, любуясь праздничной панорамой, жадно упиваясь весельем, царившим вокруг, радуясь тому, что они вместе. Час спустя, поупражнявшись в метании шаров, посмотрев в зверинцы заеденных блохами львов и апатичного слона, потыкав пальцем в жирного мальчика по убедительной просьбе показывавшего его человека, чтобы удостовериться, что тут нет обмана, подивившись на самую крошечную в мире женщину, поглазев с интересом и вместе с содроганием на живой скелет и накупив всякой снеди от медовых груш до леденцов из ячменного сахара, Деннис и Мэри стояли перед самой большой палаткой, представляя собой самую веселую и счастливую пару на всей ярмарочной площади. То была палатка знаменитого Маккенелли, обещавшего, как возвещалось в афишах, праздник утонченных и изящных развлечений. Перед палаткой была воздвигнута деревянная эстрада, освещенная теперь четырьмя смоляными факелами. А посреди эстрады стоял сам знаменитый Маккенелли, которого легко было отличить по высокому блестящему цилиндру и сюртуку с развивающимися полами, по брюкам в крупную клетку, по извивавшейся на его белом бархатном жилете медной цепочке фасона «Альберт», толстый, как цепь лорда мэра, и желтый, как настоящее золото. По обе стороны мистера Маккенелли расположились те, ком синим и красными буквами возвещали анонсы, расклеенные на всех стенах и воротах предместья, называя их блестящей плеядой талантов. Справа высокий мужчина романтической наружности в парадном, но изрядно потрепанном вечернем костюме с меланхолической грацией прислонился к одному из столбов, на котором была укреплена палатка, устремив томный взор поверх толпы, словно ища на каком-нибудь небесном балконе достойную его любви Джульетту, и в то же время пытаясь, насколько возможно, скрыть свое заношенное грязное белье, для чего он стянул до самых пальцев рукава фрака и гордо скрестил руки на манишке. Но этот мрачный Ромео был не единственной приманкой балагана. Слева от Маккенелли красовалось обольстительное создание в ярко-розовом трико и белой балетной юбочке, в лихо заломленной на бекрень остроконечной матросской шапочке. Время от времени она делала несколько мелких шажков по сцене, как бы намекая на те чарующие пируэты, которые предстоит увидеть зрителям, и посылала толпившимся внизу воздушные поцелуи, грациозно выбрасывая руки с таким видом, словно вытягивала из губ целые ярды лент. «Какая она хорошенькая!» — прошептала Мэри, который к этому времени до того уже стал близок ее спутник, что она взяла его под руку. «Посмотрели бы вы на нее днем, так удивились бы», — возразил более скептически настроенный Деннис. «Я кое-что о ней уже слышал. Говорят, — продолжал он медленно, таким тоном, словно открывая позорную тайну, — говорят, что она косая». «О, Деннис, и не стыдно вам повторять подобные вещи!» — воскликнула с негодованием Мэри, но глянула уже с некоторым сомнением на вызывающий залом, надвинутый на один глаз матросской шапочки. «Что это? Просто кокетство? Или у балерины более серьезные причины носить так шапочку?» «Подходите, леди и джентльмены, подходите!» — прокричал Маккенелли, размашисто сняв цилиндр и держа его в протянутой вперед руке жестом любезного приглашения. «Представление сейчас начнется. Мы как раз собираемся начать. Безусловно, последнее представление сегодня. Развлечение самого высшего сорта. Плата за вход 2 пенса. Только 2 пенса». «Художественно, изысканно, благородно. Джентльмены, вы можете приходить со своими женами или подружками. На нашем представлении им ни разу не придется краснеть». Единственный в своем роде театр Маккенелли, безусловно, высшего класса. «Сейчас начнем. Джентльмены, по левую руку от меня вы видите мадам Болитту, чудеснейшую и талантливейшую из терпсихор нашего века. При упоминании ее имени мадам сделала легкий пируэт, скромно улыбнулась, кокетливо развела руками и принялась еще усерднее, чем прежде, посылать воздушные поцелуи публике. «Дамы, справа от меня сеньор Маджини, знаменитый и замечательный певец, прибывший прямо из оперных театров Парижа и Милана, этих центров оперного искусства нашей эпохи». Сеньор Маджини, настоящей фамилией которого была Мадженти, изобразил на лице еще более романтическую грусть и рассеянно поклонился. Можно было подумать, что парижские дамы забрасывали его букетами, а миланские соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонности. «Мы сейчас начнем! Входите, входите! Последнее представление сегодня. Мы закрываем театр до завтра. Благодарю вас всех за внимание. Входите же, входите!» «Должно быть, и в самом деле сейчас начнется», — заметил Деннис. «Он столько раз уже это твердил. Войдем?» «Войдем», — с восторгом согласилась Мэри. И они вошли.